В 9 часов Д'Артаньян был в казармах. Он нашел Планше готовым. Четвертая лошадь была доставлена. Планше вооружился ружьем и пистолетом. Д'Артаньян надел шпагу и заткнул за пояс 2 пистолета. Потом они оба сели на лошадей и выехали без шуму. Ночь была темная, и никто не видал, как они выехали. Планше ехал за своим господином в 10 шагах. Д'Артаньян проехал по набережной, выехал из города в ворота конференции и поехал по дороге в Сен-Клу, которая тогда была гораздо красивее, чем теперь. Пока они ехали городом, Планше сохранял почтительное расстояние от своего господина. Но как только дорога начинала делаться пустынною и более темною, он приближался понемногу. Так что когда они въехали в Булонский лес, он ехал уже рядом с господином. Не будем скрывать, что колебания деревьев и отражение лунного света на их мрачных вершинах причиняли ему какое-то беспокойство. Д'Артаньян заметил, что с ним делается что-то необыкновенное. «Что с вами, господин Планше?» «Не правда ли, барин, что леса похожи на церкви?» «Чем же, Планше?» «Тем, что нет возможности громко говорить в лесу, так же, как в церкви». «Отчего же у тебя нет смелости громко говорить, Планше? Чего ты боишься?» «Боюсь, что услышат». «Боишься, что услышат? Наш разговор не безнравственный, любезный Планше. Против него ничего нельзя сказать». «Ах, барин», — сказал Планше, возвращаясь к своей постоянной мысли, сколько суровости в бровях Бонасье и как отвратительно движение его губ. «Черт просит тебя думать об этом, Бонасье!» «Барин, мы думаем, о чем можем, а не о чем хотим». «Потому что ты трус, Планше». «Не смешивайте благоразумие с трусостью, барин. Благоразумие — добродетель». «Так ты добродетелен, Планше, да?» «Барин, посмотрите, кажется, там блестит дуло ружья. Не нагнуться ли нам?» «В самом деле», — пробормотал Д'Артаньян, вспомнив наставление де Тревеля. «Эта скотина в самом деле напугает меня, и он пустил лошадь рысью. Планше пустился за ним, как тень, тоже рысью». «Барин, мы всю ночь проведем так?» — спросил он. «Нет, Планше, ты уже приехал». «Как я приехал? А вы, барин?» «Я пойду немножко подальше». «Вы меня оставите здесь одного? А ты боишься?» «Нет, я хотел только сказать, что ночь будет очень холодная, что от холода можно получить ревматизм, и что человек с ревматизмом — плохой слуга, особливо такому деятельному барину, как вы». «Хорошо. Если тебе холодно, зайди в трактир, видишь, вон там, и жди меня у ворот завтра в 6 часов утра. Барин, я с благодарностью пропил экю, которое мне дали утром, так что не осталось ни одного су, чтобы согреться. Вот тебе 2 полпистоля. До завтра». Д'Артаньян сошел с лошади, отдал узцу Планше и быстро пошел, закутавшись в плащ. «Боже мой, какая стужа!» — сказал Планше, когда потерял из виду своего господина, и, желая поскорее согреться, он постучал в дверь домика, украшенного всеми принадлежностями деревенского кабака. Между тем Д'Артаньян продолжал путь по проселочной дороге и приблизился к Сен-Клу. Но вместо того, чтобы выйти по большой улице, он обогнул замок, вышел в переулочек и вскоре очутился против назначенного павильона. С одной стороны переулка была высокая стена, на углу которой был павильон, а с другой — плетень, защищавший от прохожих садик, в глубине которого стояла бедная хижина. Он пришел на место свидания, и как не было назначено сигнала, которым бы он мог дать знать о себе, то он ждал. Не слышно было ни малейшего шуму, как будто за 100 миль от Парижа. Д'Артаньян, осмотревшись, прислонился к плетню. Позади плетня, сада и хижины густой туман покрывал огромное пространство, в котором спал Париж, где блестело несколько светлых точек, мрачных звезд этого ада. Но для Д'Артаньяна все принимало счастливый вид. Всякая мысль улыбалась ему, и даже темнота казалась ему прозрачную. Час свидания наступил. И точно, спустя несколько секунд часы на башне Сен-Клу медленно пробили 10. Было что-то мрачное в этих звуках, раздававшихся среди ночи. Но каждый удар гармонически отзывался в сердце молодого человека. Глаза его устремились на павильон, находившийся на углу стены. Все окна его были закрыты ставнями, кроме одного в первом этаже. В этом окне виден был слабый свет, серебривший колеблющиеся листья двух или трех лип, сгруппировавшихся вне парка. Очевидно, что за этим окном, так приятно освещенным, хорошенькая Бонасье ожидала его. Питаясь этой приятной мыслью, Д'Артаньян терпеливо ждал полчаса, устремив взоры на это прекрасное маленькое жилище. Д'Артаньян видел часть потолка его с золотыми украшениями, доказывавшими, что и все остальное должно быть там роскошно отделано. На башне Сен-Клу пробило половину 11-го. Д'Артаньян не понимал, отчего в эту минуту дрожь пробежала по его жилам. Может быть, холод его пробирал, а он хотел объяснить это нравственным чувством. Потом ему пришла мысль, не ошибся ли он. Может быть, не в 11 ли часов назначен на свидание? Он подошел к окну, вынул из кармана письмо и прочел его еще раз. Оказалось, что не ошибся, что свидание назначено в 10. Он пошел на прежнее место. Тишина и уединение начинали его беспокоить. Пробило 11. Д'Артаньян начал серьезно бояться, не случилось ли чего-нибудь с госпожой Бонасье. Он ударил в ладони 3 раза. Это обыкновенный сигнал влюбленных. Но ему не ответил никто, даже и эхо. Тогда он с каким-то отчаянием думал, что она, ожидая его, заснула. Он подошел к стене и пробовал влезть по ней, но она была недавно выштукатурена, и потому он только понапрасну изломал ногти. В это время он взглянул на деревья, и как ветви одного из них выходили на дорогу, то он надеялся, что с этого дерева он может посмотреть в павильон. Влезть на это дерево было легко. Впрочем, Д'Артаньяну было только 20 лет, и потому он не забыл еще свои школьнические похождения. В минуту он был на дереве и смотрел сквозь стекла во внутренность павильона. Он увидел такие страшные вещи, которые заставили его задрожать с головы до ног. Этот скромный свет лампы освещал сцену страшного беспорядка. Одно стекло было разбито, дверь в соседнюю комнату, полусломанная, едва держалась на петлях. Стол, на котором, по-видимому, был накрыт великолепный ужин, валялся на полу. На паркете лежали разбитые бутылки и раздавленные плоды. Все показывало, что в этой комнате происходила сильная и отчаянная борьба. Д'Артаньяну показалось даже, что посреди всего этого лежали клочки одежды, а на скатерти и занавесках были кровяные пятна. Он поспешно слез с дерева, страшным биением сердца, и хотел посмотреть, нет ли еще каких-нибудь следов насилия. Слабое мерцание света посреди тихой ночи помогло Д'Артаньяну заметить тогда то, чего он прежде не замечал, потому что не имел причины обратить на это внимание, а именно, что земля была изрыта ногами людей и лошадей. Кроме того, колеса кареты, приехавшей, по-видимому, из Парижа, сделали глубокую колею на мягкой земле. Эта колея не шла дальше павильона, а оттуда поворачивалась к Парижу. Наконец, Д'Артаньян, продолжая свои исследования, нашел подле стены разорванную женскую перчатку. Впрочем, эта перчатка была совершенно чистая, кроме той части, которую она касалась грязи. Это была одна из тех раздушенных перчаток, которые любовники любят снимать с хорошенькой ручки. Во время этих исследований лоб его покрывался все более и более холодным потом. Ужасная тоска сжимала его сердце, дыхание прерывалось. Впрочем, чтобы успокоить себя, он старался думать, что павильон не имел ничего общего с госпожой Бонасье, потому что она назначила ему свидание не в павильоне, а против павильона, и что служба или, может быть, ревность мужа могли удержать ее в Париже. Но все эти рассуждения уничтожались совершенно чувством глубокой печали, которая в известных случаях овладевает нами совершенно и говорит нам громко и ясно, что нас ожидает большое несчастье. Когда Д'Артаньян почти обезумел, он побежал на большую дорогу тем же путем, каким пришел сюда, пошел на пристань и стал расспрашивать перевозчика. Перевозчик с 7 часов вечера перевез даму, закутанную в черный плащ. Она, казалось, очень заботилась о том, чтобы ее не узнали. Но именно поэтому он обратил на нее особенное внимание и заметил, что она была молода и красива. В то время, так же, как и теперь, множество молодых хорошеньких женщин ездили к Сен-Клу, и все заботились о том, чтобы их не узнали. Но Д'Артаньян нисколько не сомневался, что эта дама была Бонасье. Д'Артаньян воспользовался светом лампы, горевшей в хижине перевозчика, и прочел еще раз записку, чтобы увериться, что свидание действительно назначено в Сен-Клу, а не в другом месте, и против павильона Дестре, а не в другой улице. Все доказывало Д'Артаньяну, что предчувствия не обманывали его, и что случилось большое несчастье. Бегом направился он опять к замку. Ему казалось, что в его отсутствие там случилось что-нибудь новое, и что он найдет там объяснение своих недоумений. Переулочек был также пуст, и тот же слабый и приятный свет виднелся в окне. Дверь в сад была заперта, но он перескочил через забор и, не обращая внимания на лай цепной собаки, подошел к хижине. Когда он постучался, никто не отвечал. Мертвое молчание царствовало в хижине, так же, как и в павильоне. Но как эта хижина была для него последним средством узнать что-нибудь, то он постучался еще раз. Вскоре внутри хижины послышался легкий и робкий шум человека, который, казалось, боялся, чтобы его не услышали. Тогда Д'Артаньян перестал стучаться и просил отворить дверь таким тревожным и испуганным голосом, который мог успокоить самого робкого. Наконец, старый полусгнивший ставень немножко отворился, и тотчас же затворился, когда слабый свет тусклой лампы, горевшей в углу, осветил перевязь, эфес шпаги и ложе пистолетов Д'Артаньяна. Впрочем, как ни быстро было это движение, Д'Артаньян успел заметить голову старика. «Ради бога!» — сказал он. «Послушайте меня! Кого я ждал, тот не пришел, и я умираю от беспокойства! Скажите, не случилось ли здесь в окрестностях какого-нибудь несчастья?» Окно медленно отворилось, и то же лицо явилось снова, только оно было еще бледнее, чем в первый раз. Д'Артаньян откровенно рассказал свою историю, не называя только никого по имени. Он рассказал, как одна молоденькая женщина назначила ему свидание против павильона, и как, не могши дождаться ее, он влез на липу и при свете лампы увидел беспорядок в комнате. Старик слушал его внимательно, кивая головой в знак согласия. Потом, когда Д'Артаньян кончил, он покачал головой с таким видом, который не предвещал ничего хорошего. «Что вы на это скажете?» — спросил Д'Артаньян. «Ради бога, объясните мне!» «О, господин», — сказал старик, — «не спрашивайте меня ни о чем, потому что если я расскажу вам, что видел, поверьте мне, за это не скажут спасибо». «Так вы видели что-нибудь? В таком случае умоляю вас», — сказал Д'Артаньян, бросая ему пистоль. «Скажите, что вы видели, и даю вам слово дворянина, что ни одно слово ваше не сорвется с моего языка». Старик видел столько искренности и печали на лице Д'Артаньяна, что сделал ему знак молчания и сказал в полголоса. «Около 9 часов вечера я слышал на улице шум и хотел посмотреть, что там делается. Подходя к калитке, я услышал, что кто-то хочет войти в нее. Так как я беден и не боюсь быть обокраденным, то отворил калитку и увидел в нескольких шагах от нее троих мужчин. В стороне стояла запряженная карета и верховые лошади. Эти верховые лошади принадлежали, очевидно, мужчинам, одетым по-военному. «А, добрые господа», — сказал я, — «что вам угодно?» «У тебя, верно, есть лестница», — сказал тот, который, кажется, был начальником. «Есть та, с помощью которой я собираю плоды. Дай ее нам и ступай домой. Вот тебе экю за то, что мы тебя потревожили. Но помни только, что ты погиб, если расскажешь хоть одно слово из того, что ты видишь, и из того, что услышишь. Я уверен, что, несмотря ни на какие угрозы, ты будешь смотреть и слушать». С этими словами он бросил экю, который я поднял, и он взял мою лестницу. И точно когда я запер за собой калитку, я притворился, будто пошел домой, но вышел тотчас же через заднюю дверь и пробрался в тени к кусту бузины, из-за которого я мог все видеть, будучи незамеченным. Три человека подвели без всякого шума карету и вывели из нее человека, толстого, маленького роста, с проседью, бедно одетого в черное платье. Он осторожно влез на лестницу, сурово посмотрел во внутренность комнаты, осторожно опустился и проворчал тихонько: «Это она!» Тот, который говорил со мной, подошел тогда к двери павильона, отпер ее ключом, который был у него, и запер за собою дверь. В то же время другие двое влезли на лестницу. Старичок остался у дверей кареты. Кучер держал лошадей каретных, а лакей — верховых. Вдруг в павильоне раздался громкий крик. Женщина подбежала к окну и отворила его, как будто желая из него броситься. Но как только заметила людей, отскочила назад, а они бросились за ней в комнату. После этого я ничего не видал, но слышал, как с шумом ломали мебель. Женщина кричала и звала на помощь, но скоро эти крики затихли. Трое мужчин подошли к окну, неся на руках женщину. Двое спустились с ней по лестнице и перенесли ее в карету, куда старичок сел тот час после нее. Тот, который остался в павильоне, затворил окно, вышел сейчас же из дверей и посмотрел в карету, чтобы увериться, что женщина там. Двое товарищей ожидали его уже на лошадях. Он вскочил на седло, лакей сел подле кучера, карета поскакала галопом в сопровождении трех всадников, и тем все кончилось. После этого я больше ничего не видал и не слыхал. Д'Артаньян, пораженный этой ужасной новостью, был неподвижен и нем, между тем, как потоки гнева и ревности клокотали в его сердце. «Не отчаивайтесь же, ведь ее не убили, это главное», — сказал старик, на которого немое отчаяние произвело большее впечатление, чем могли бы сделать крики и слезы. «Не знаете ли вы хоть приблизительно, кто предводитель этой адской экспедиции?» «Я не знаю его». «Но как вы говорили с ним, то могли видеть его?» «А, так вы хотите, чтобы я описал его?» «Да». «Высокий, худощавый, смуглый, с черными усами и глазами и с благородной наружностью». «Так и есть», — сказал Д'Артаньян. «Опять он! Везде он! Это, кажется, мой демон. А другой?» «Который?» «Маленький». «О, он не господин, за это я отвечаю. Между прочим, при нем не было шпаги, и другие обращались с ним неуважительно». «Какой-нибудь лакей», — проворчал Д'Артаньян. «Ах, бедная женщина, что с ней сделали?» «Вы обещали хранить тайну», — сказал старик. «И снова обещаю, будьте спокойны, я дворянин. Для дворянина нет ничего дороже его слова, а это слово вам даю». Д'Артаньян с горестью в душе пошел опять к перевозу. То ему не хотелось верить, что это была Бонасье, и он надеялся увидеться с ней на другой день в Лувре. То он боялся, что она имела интригу с другим, и что этот ревнивец подкараулил и похитил ее. Он не знал, что делать, и предавался отчаянию. «О, если бы друзья были со мной!» — вскричал он. «Я, по крайней мере, имел бы надежду найти ее. Но кто знает, что с ними случилось?» Была почти полночь. Надобно было найти Планше. Д'Артаньян велел отворять себе по дороге все кабаки, в которых видел свет, но ни в одном из них не нашел Планше. Подходя к шестому, Д'Артаньян вспомнил, что поиски его напрасны. Он назначил своему слуге свидание в 6 часов, и потому, где бы он ни был, он был прав. Кроме того, ему пришло на мысль, что, оставаясь вблизи того места, где случилось это происшествие, ему удастся, может быть, получить некоторое объяснение этого таинственного дела. У шестого кабака, как мы сказали, Д'Артаньян остановился. Вошел, спросил бутылку вина лучшего качества и сел в самом темном углу, решившись ждать утра в таком положении. Но и тут надежда обманула его. Хотя он слушал с полным вниманием разговор работников, лакеев и извозчиков, составлявших общество, в котором он находился, но кроме острот, шуток и брани, не слыхал ничего такого, что могло бы навести его на след несчастной похищенной женщины. Выпив свое вино, он принужден был от нечего делать и, чтобы не возбудить подозрения, выбрать себе по возможности удобное положение, чтобы как-нибудь заснуть. Д'Артаньяну было 20 лет, а в этом возрасте сон имел такие неоспоримые права даже и над людьми, преданными отчаянию. В 6 часов утра Д'Артаньян проснулся в таком дурном расположении духа, какое всегда бывает после дурно проведенной ночи. Собраться было ему недолго. Он осмотрел свои вещи, чтобы узнать, не обокрали ли его во сне. Но нашел на руке перстень, кошелек в кармане и пистолеты за поясом. Тогда он встал, заплатил за вино и вышел в надежде, не будет ли он утром счастливее в отыскании своего слуги, чем ночью. И точно первое, что он увидел во влажном и сероватом тумане, был верный Планше, который держал 2 лошадей и ждал его у дверей маленького кабака, мимо которого Д'Артаньян прошел, не подозревая, что слуга его там. Глава 9. Портос. Вместо того, чтобы отправиться прямо домой, Д'Артаньян сошел с лошади у дверей дома де Тревеля и быстро взошел на лестницу. В этот раз он решился со всею откровенностью рассказать обо всем с ним случившемся. Де Тревель мог быть очень полезен ему в этом случае, и как он почти ежедневно виделся с королевой, то без сомнения мог получить от нее какие-нибудь сведения о бедной женщине, страдавшей за свою преданность к ее особе. Де Тревель выслушал рассказ молодого человека очень серьезно. Во всем этом происшествии он видел не любовную интригу, а происки партии кардинала. «Ого! Тут сильно отзывается кардиналом», — сказал он, когда Д'Артаньян окончил рассказ. «Но что теперь делать?» «Больше ничего, как оставить Париж немало немедля. Я увижусь с королевой, расскажу ей подробности похищения бедной женщины, о котором, вероятно, она еще ничего не знает. Подробности эти наведут ее на след, и, быть может, по возвращении вашим я в состоянии буду сообщить вам добрые вести. Положитесь на меня». Д'Артаньян знал, что де Тревель, хотя и гасконец, не любил много обещать, но уж если обещал, то всегда держал слово. Он поклонился ему с чувством благодарности за прошедшее и будущее, а капитан, с своей стороны принимавший живое участие в молодом человеке, столь смелом и решительном, крепко пожал ему руку и пожелал счастливого пути. Решившись последовать совету де Тревеля, Д'Артаньян тотчас же отправился в улицу могильщиков, чтобы присмотреть за укладкой вещей в чемодан. Приближаясь к дому, он заметил господина Бонасье, стоявшего в утреннем платье у дверей своего дома. Все сказанное ему накануне осторожным Планше о подозрительном характере этого человека пришло тогда на память Д'Артаньяну, и он посмотрел на Бонасье пристальнее, чем когда-либо. В самом деле, не говоря уже о желтом болезненном цвете лица, доказывающем разлитие желчи, что, впрочем, могло быть и случайным явлением. В морщинах лица господина Бонасье виднелось постоянно что-то злое и хитрое. Бездельник смеется не так, как честный человек, и плач лицемера не похож на плач человека добродетельного. Всякая хитрость есть маска, и как бы искусно ни была надета эта маска, при некотором внимании всегда можно отличить ее от лица. Д'Артаньяну показалось, что Бонасье носит маску, и маску весьма непривлекательную. Побуждаемый отвращением к этому человеку, он хотел пройти мимо, не сказав с ним ни слова, но, как и накануне, Бонасье сам заговорил с ним. «А, молодой человек, вы хорошо проводите время, черт возьми. Уж 7 часов утра, совершенно вопреки приятным обычаям, вы возвращаетесь домой только тогда, когда другие выходят из дому». «Вам нельзя сделать того же упрека, господин Бонасье», — сказал молодой человек. «Вы образец порядочного человека. Впрочем, у кого есть хорошенькая молоденькая жена, тому незачем идти искать счастье, оно само его найдет. Не правда ли, господин Бонасье?» Бонасье побледнел как смерть и старался улыбнуться. «Какой же вы шутник, Д'Артаньян! Но скажите, пожалуйста, где вы шатались эту ночь? Кажется, что проселочные дороги не совсем удобны для прогулки». Д'Артаньян посмотрел на свои сапоги, выпачканные грязью, но в то же время случайно взглянул на башмаки и чулки Бонасье и заметил, что они были точно так же испачканы, пятна были совершенно того же свойства. Внезапная мысль поразила Д'Артаньяна. Не был ли этот человечек толстый, небольшого роста, нечто вроде лакея, одетый в платье темного цвета, с которым неуважительно обращались люди, составлявшие конвой? Сам Бонасье. Не присутствовал ли муж при похищении жены своей? Д'Артаньяну ужасно хотелось схватить лавочника за горло и задушить. Но, как мы сказали, он был благоразумен и потому удержался. Однако перемена, происшедшая в лице его, была так заметна, что Бонасье испугался не на шутку и хотел было отступить назад. Но как половинка дверей, перед которой он стоял, была заперта, то это неожиданное препятствие заставило его остаться на месте. «Ага, господин насмешник», — сказал Д'Артаньян. «Кажется, что если мои сапоги грязны, то и для ваших башмаков нужна щетка». «Верно, и вы шлялись где-нибудь по проселочным дорогам?» «Ваши лета — это непростительно, в особенности же имея такую молоденькую и хорошенькую жену, как вашу». «Ах, да», — отвечал Бонасье, — «я был вчера в Сен-Манде, чтобы узнать о служанке, которая мне нужна. Дорога прескверная, и я перемазался в грязи, которую не успел еще очистить». Место, названное Бонасье, еще более подкрепило подозрение Д'Артаньяна. Он думал, что Бонасье с намерением назвал Сен-Манде, потому что оно лежит в стороне, совершенно противоположной от Сен-Клу. Эта мысль несколько его успокоила. Если Бонасье знал, где находится его жена, то всегда можно было найти средство заставить его высказать тайну. Оставалось только убедиться, что предположение его справедливо. «Извините, любезный Бонасье, если я буду с вами без церемоний», — сказал Д'Артаньян. «От вчерашней бессонной ночи меня сильно мучит жажда. Позвольте мне выпить у вас стакан воды. В этом, кажется, нельзя отказать соседу». Не ожидая позволения хозяина, Д'Артаньян быстро вошел в комнату и бросил взор на постель. Она не была измята. Бонасье не ложился спать. Вероятно, что он воротился за час или за два перед тем, и что он проводил свою жену до того места, куда ее увезли, или, по крайней мере, до первой станции. «Благодарю вас», — сказал Д'Артаньян, ставя стакан на стол. «Я узнал, что мне было нужно. Теперь я пойду домой, чтобы приказать вычистить свои сапоги. И если вам угодно, господин Бонасье, то я пришлю Планше, чтобы он и вам оказал ту же услугу». С этими словами он оставил Бонасье с изумлением спрашивавшего себя, уж не проговорился ли он как-нибудь. На лестнице встретил он Планше, сильно встревоженного. «Ах, барин», — сказал Планше, лишь только завидел его, «я с нетерпением ожидал вас, чтобы сообщить вам новость». «Что случилось?» — спросил Д'Артаньян. «Я держу 1000 против 1, что вы не угадаете, кто был у вас во время вашего отсутствия». «Когда?» «С 30 минут назад, в то время, как вы были у Де Тревиля». «Кто же это был? Говори. Де Каво? Де Каво? Так точно. Капитан гвардии кардинала? Он самый. Он приходил арестовать меня? Я думаю, что так, хотя он и был очень ласков. Он был очень ласков, говоришь ты? Как нельзя больше. В самом деле. Он приходил, по его словам, от кардинала, который очень к вам расположен, и приглашал вас с собой в Пале-Рояль. Что же ты сказал ему? Что это невозможно, потому что вас нет дома, в чем он сам мог убедиться. А что он на это сказал? Чтобы вы непременно зашли к нему сегодня, и при том прибавил в полголоса, что кардинал крайне расположен к вам, и что от этого свидания, быть может, зависит ваша будущность. «Сети неловко расставлены», — заметил молодой человек, улыбаясь. «Я также предвидел это и отвечал ему, что вы будете в отчаянии. Он спросил, куда вы отправились? Я отвечал, в Троа, в Шампанье. А когда он уехал туда?» — спросил он. «Я сказал, вчера вечером». «Любезный Планше, да ты золотой человек», — сказал Д'Артаньян. «Я полагал, сударь, что если вы захотите видеться с де Каво, то всегда можете это сделать, сказав, что вы совсем не думали уезжать. В этом случае солгал бы я. А как я не дворянин, то мне лгать позволено». «Успокойся, Планше, ты сохранишь свою репутацию правдивого человека. Через четверть часа мы едем. Я только хотел это вам посоветовать. Могу я спросить, куда мы отправляемся?» «Разумеется. В сторону, совершенно противоположную тому месту, которое ты назвал. Да сверх того, разве не интересно тебе будет знать, что делают Гримо, Мускетон и Базен? Как я желал бы знать, что стало с друзьями моими, Атосом, Портосом и Арамисом? Конечно, я поеду, если вам угодно. Воздух провинции теперь для нас кажется здоровее парижского. Итак, укладывайся, Планше, медлить нечего. Я поеду вперед, чтобы не подать никакого подозрения. Мы сойдемся у гвардейских казарм. Кстати, Планше, ты, кажется, прав относительно нашего хозяина. Это порядочное бестие. О да, поверьте мне, я редко ошибаюсь в физиономиях. Д'Артаньян вышел первый, как они уговорились. Потом, для верности, он зашел на квартиры трех друзей своих, но никакого известия об них не было. Только в квартире Арамиса он нашел раздушенную записку, написанную прекрасным легким почерком. Д'Артаньян взялся доставить ее. 10 минут спустя к нему присоединился у гвардейских казарм Планше, ведя за повод 4 лошадей, чтобы не терять времени. Д'Артаньян сам оседлал свою лошадь. «Хорошо», — сказал он Планше, когда тот подвязал чемодан. «Теперь оседлай остальных трех и поедем». «Разве мы скоро приедем? Каждый на 2 лошадях?» — спросил Планше со своим насмешливым видом. «Нет, насмешник», — отвечал Д'Артаньян. «Но с помощью 4 лошадей мы скорее в состоянии будем привести наших 3 друзей, если только найдем их в живых». «Сомнительно», — заметил Планше. «Впрочем, не должно отчаиваться в милосердии Божьем». «Аминь», — сказал Д'Артаньян, пришпоривая лошадь. И оба, выехав из гвардейских казарм, поворотили в противоположные концы улицы. Один должен был выехать из Парижа через Вилетскую заставу, другой — через Монмартрскую, чтобы соединиться опять у Сен-Дени. Этот стратегический маневр, будучи исполнен с величайшей точностью, увенчался совершенным успехом. Д'Артаньян и Планше приехали в одно время в Пьер-Эфит. Надобно заметить, что Планше днем был храбрее, нежели ночью. Однако же обычная его осторожность не оставляла его ни на минуту. Он не забыл ни малейшего случая из прежней своей поездки и видел в каждом встречавшемся путешественнике врага своего. Во всю дорогу он почти не надел шляпы, раскланиваясь на обе стороны, за что получил строгий выговор от Д'Артаньяна, который боялся, что по излишней учтивости Планше его сочтут за лакея какого-нибудь незначительного лица. Впрочем, или прохожие действительно были тронуты вежливостью Планше, или на этот раз не было устроено никакой засады по дороге, но путешественники наши прибыли в Шантильи без всякого приключения и остановились у гостиницы великого Сен-Мартена, той самой, где они останавливались и в первое свое путешествие. Хозяин, заметив молодого человека, за которым следовал лакей, ведя двух лошадей на поводьях, почтительно вышел ему навстречу. Д'Артаньян, проехав 11 миль, устал и пожелал остановиться, несмотря на то, найдет ли он там Портоса или нет. Да сверх того, может быть, было бы неосторожно прямо спросить, что стало с мушкетером. На этом основании, не спрашивая ни о ком, Д'Артаньян сошел с лошади, поручил ее лакею, вошел в небольшую комнату, где обыкновенно останавливались те, кто желал остаться один, и спросил себе бутылку хорошего вина, и какой можно было достать лучший завтрак, что еще более усилило хорошее мнение о нем хозяина, внушенное ему путешественником при первом взгляде. По этой причине приказание его было исполнено с возможной поспешностью. В гвардейский полк поступали люди лучших фамилий, и Д'Артаньян, имевший лакея и четырех отличнейших лошадей, не мог не произвести выгодного для себя впечатления, несмотря на простоту своего костюма. Хозяин сам стал прислуживать ему. Заметив это, Д'Артаньян приказал подать два стакана и начал следующий разговор. «Послушайте, любезный хозяин», — сказал он, наливая вино в стаканы. «Я потребовал себе лучшего вина, и если вы меня обманули, то сами будете жалеть об этом, потому что я терпеть не могу пить один, а, следовательно, вы должны пить со мною. Возьмите стакан и выпьем. За чье же здоровье мы будем пить, чтобы не задеть ничего самолюбия? Выпьемте за благосостояние вашего заведения». «Много чести», — сказал хозяин. «Благодарю вас искренне за такое желание». «Не ошибитесь», — сказал Д'Артаньян. «Я, может быть, больше забочусь о себе, нежели о вас. Только в хорошо устроенных заведениях приятно останавливаться. В других, где дела идут худо, путешественник делается жертвою затруднительного положения, хозяина, заведения. А как мне приходится часто ездить, и в особенности по этой дороге, то я желал бы, чтобы все гостиницы были в самом цветущем состоянии». «Это правда», — сказал хозяин. «Мне кажется, что я уже не в первый раз имею честь вас видеть». «Да, я, может быть, 10 раз был в Шантильи, и из этих 10 раз 3 или 4 останавливался у вас. Не далее 10 или 12 дней я проезжал здесь с друзьями моими, мушкетерами. И еще один из них заспорил с каким-то незнакомым человеком, который, очевидно, хотел затеять с ним ссору». «Ах да», — сказал хозяин, — «теперь я припоминаю. Вы хотите сказать о господине Портосе? Именно так зовут моего товарища. Ах, любезный хозяин, скажите, пожалуйста, не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья? Вы, может быть, припомните, он тогда не в состоянии был продолжать своего путешествия». «Точно. Он хотел догнать нас, но мы после того не видали его. Он остался здесь». «Как? Он остался у вас?» «Да, сударь, в этой гостинице. Мы уже начинаем сильно беспокоиться». «О чем же?» «О некоторых издержках». «О, на этот счет будьте спокойны, он заплатит». «Как же вы меня утешили, сударь! Мы очень на него произдержались, и нынешним утром еще доктор объявил нам, что если господин Портос не заплатит ему, то я должен заплатить, потому что я за ним посылал». «Разве Портос ранен?» «Я не могу вам сказать». «Как вы не можете мне сказать? Но вам это должно быть известно больше, чем всякому». «Это так, но не всегда мы можем говорить то, что знаем. Особенно же, когда обещают нам за нескромность обрубить уши». «А могу я видеть Портоса?» «Конечно. Войдите по этой лестнице и в первом этаже постучитесь у двери номер 1. Только потрудитесь предупредить, что это вы». «Зачем же это?» «Чтобы не случилось какого-нибудь несчастья». «Какое же несчастье тут может случиться?» «Господин Портос может подумать, что стучится кто-нибудь из здешних, и в порыве гнева может заколоть или застрелить вас». «Что же вы ему сделали?» «Мы ему напомнили о деньгах». «А, я понимаю. Портос не любит, чтобы ему напоминали об этом. В особенности, когда у него нет денег. Но я знаю, что теперь они у него должны быть. И мы также думали. А как здесь дела ведутся в порядке, и мы сводим счет каждую неделю, то по прошествии недели мы и представили ему счет. Но, кажется, попали не в добрую минуту. Лишь только успели заикнуться о деньгах, как он вытолкал нас за двери. Правда, что он накануне проигрался». «Как? Он играл? С кем же?» «Кто его знает? Какой-то проезжий, которому он предложил сыграть партию в Ланскинехт». «Так-так, и несчастный верно все проиграл. Даже лошадь свою. Когда незнакомец собирался в дорогу, мы видели, что лакей его седлает лошадь господина Портоса. Мы это ему заметили, но он отвечал, чтобы мы не мешались не в свое дело, что лошадь принадлежит ему. Мы тотчас дали знать о том господину Портосу, но он велел нам сказать, что мы мошенники, что если дворянин сказал, что это лошадь его, то мы и должны верить слову дворянина. «Я узнаю Портоса», — сказал про себя Д'Артаньян. «Тогда», — продолжал хозяин, — «я велел ему сказать, что так как мы не можем сойтись насчет платежа, то не удостоит ли он чести соседа моего, содержателя гостиницы, Золотого Орла?» Господин Портос отвечал, что моя гостиница ему лучше нравится, и что он тут остается. Этот ответ льстил моему заведению, и потому я не мог более настаивать, чтобы он от меня выехал. Я ограничился тем, что предложил ему уступить занимаемую им комнату и перейти в третий этаж, где был свободен маленький хорошенький кабинет. На это господин Портос ответил мне, что как он ожидает с минуты на минуту свою любовницу, какую-то знатную даму при дворе, то я должен понять, что даже та комната, которую он теперь занимает, слишком недостаточна для такой важной особы. При всем том, сознавая истину его слов, я все-таки настаивал на своем. Но не говоря дурного слова, он схватил пистолет, положил его на стол перед собой и объявил нам, что при первом слове о каком бы то ни было перемещении, внутреннем или внешнем, он размозжит голову тому, кто станет соваться в дело, лично до него касающееся. С тех пор уж никто и не входит в его комнату, кроме одного слуги его. «Так Мускетон также здесь?» «Да. 5 дней спустя после отъезда он воротился сюда в самом дурном расположении духа. Должно быть, и с ним случилось какое-нибудь несчастье по дороге. К сожалению, он еще не церемоннее своего барина. Он все здесь поставил вверх дном, и, опасаясь, что ему иногда могут отказать в том, что ему нужно, он сам берет все без спросу». «В самом деле», — отвечал Д'Артаньян, — «надобно отдать справедливость Мускетону, что он преданный и ловкий слуга». «Может быть, но представьте себе, что если бы случилось 3 или 4 раза в году встретить такую преданность и ловкость в людях, останавливающихся здесь, то я разорился бы совершенно. Но Портос вам заплатит». «Хм», — сказал хозяин с видом сомнения. «Он фаворит знатной дамы, которая не оставит его в затруднительном положении из-за такой безделицы, какую он вам должен. Осмелюсь я сказать то, что думаю». «А что вы думаете? Или лучше сказать то, что я знаю?» «Что вы знаете?» «И знаю, наверное». «Посмотрим, что вы знаете, наверное». «Я говорю, что я знаю, кто эта дама». «Вы?» «Да, я». «Как же вы ее знаете?» «О, если б я мог вам довериться». «Говорите, даю вам слово дворянина, что вы не будете раскаиваться в вашем доверии». «Согласитесь, что нужда заставляет иногда прибегать к крайним средствам». «Что же вы сделали?» «Только то, что вправе был сделать кредитор». «А именно?» «Господин Портос дал нам записку к этой герцогине, чтобы отнести ее на почту, так как человек его еще тогда не возвратился. Сам он не мог выходить из комнаты, а потому и должен был поневоле обратиться к нам». «Потом?» «Вместо того, чтобы послать письмо по почте, что не всегда бывает верно, я воспользовался случаем, что один из моих людей отправлялся в Париж и приказал ему отдать письмо самой герцогине в руки». Отчасти я исполнил этим желание господина Портоса, который очень беспокоился о письме. Не правда ли? Почти так. Так знаете ли, что это за знатная дама? Нет, я только слышал о ней от Портоса. Так вы не знаете, кто эта мнимая герцогиня? Говорю вам, что нет. Старуха-прокурорша, госпожа Кокнар лет 50, и которая прикидывается еще ревнивою. Мне и то показалось странно, что герцогиня живет в Медвежьей улице. А как вы все это узнали? Потому что она ужасно рассердилась, прочитав письмо господина Портоса, назвала его ветреником и сказала, что он ранен. Верно, опять из-за какой-нибудь женщины. А разве он ранен? Ах, что я сказал? Вы сказали, что Портос ранен. Да, но он строго запретил говорить об этом. Почему? Как почему? Он похвастался было заколоть того незнакомца, с которым вы оставили его в ссоре, а вышло наоборот. Незнакомец ранил его, несмотря на все его чванство. А как господин Портос очень тщеславен со всеми, кроме своей герцогини, которую думал заинтересовать описанием своего приключения, то он и не хочет сознаваться в том, что он ранен. Однако эта рана заставила его слечь в постель. Да еще какая рана! Посмотрели бы вы, как еще душа держится в теле. Вы были при дуэли? Да, любопытство заставило меня подсмотреть, но так, что меня не было видно. А как было дело? Дело порешилось очень скоро. Они стали в позицию. Незнакомец сделал фальшивый маневр, и все это так скоро, что когда господин Портос хотел парировать, у него уже было на 3 дюйма железа в груди. Он упал навзничь. Незнакомец тотчас приставил шпагу к горлу. И господин Портос, видя себя во власти своего противника, сознался побежденным. Тогда незнакомец спросил его имя, и, узнавши, что его зовут Портосом, а не Д'Артаньяном, подал ему руку, отвел в гостиницу, сел на лошадь и уехал. «А, так ему нужно было Д'Артаньяна?» «Должно быть». «Не знаете ли, куда он девался?» «Нет, я даже не знаю его имени, и с тех пор мы его не видали». «Прекрасно. Теперь я узнал, что мне было нужно. Теперь я пойду к Портосу. Вы говорите, что он занимает комнату номер 1?» «Да, лучшую комнату в гостинице. Комнату, которую я имел случай уже 10 раз отдать». «Ну, успокойтесь», — сказал Д'Артаньян с усмешкой. «Портос заплатит вам из кошелька герцогини Кокнар». «О, прокурорша или герцогиня, это все равно, лишь бы заплатили». Но она решительно отвечала, что ей уже наскучили мотовство и ветренность господина Портоса, и что он не получит от нее больше ни копейки. «Передали вы этот ответ Портосу?» «Ну уж нет. Он тогда догадался бы, как мы исполнили его поручение». «Так он все еще ждет своих денег?» «Конечно. Вчера еще написал письмо, но на этот раз слуга отнес его на почту». «Так вы говорите, что прокурорша стара и безобразна. Лет 50, и, как говорит Пато, вовсе некрасиво. В таком случае будьте покойны, она смягчится». «Да при том же, вероятно, Портос должен вам какую-нибудь безделицу». «Какую безделицу? До 20 пистолей, не считая лечения. Он ни в чем себе не отказывает. Как видно, он привык хорошо жить». «Ну, если его оставит любовница, у него найдутся друзья». «Итак, любезный хозяин, не беспокойтесь ни о чем и продолжайте ухаживать за ним, как требует его положение. Не забудьте, что вы обещали мне ничего не говорить ни о прокурорше, ни о ране». «Я вам дал в этом слово. Он убьет меня, если что-нибудь узнает». «Не бойтесь, он не так страшен, как кажется». С этими словами Д'Артаньян оставил хозяина, несколько успокоенного относительно 2 вещей, которыми он столько дорожил — кошелька и жизни. Поднявшись на лестницу, Д'Артаньян издали заметил на самой видной двери коридора огромную цифру номер 1, написанную черной краской. Он постучался в дверь и, получив позволение, вошел. Портос лежал в постели и для препровождения времени играл с мускетоном в ланскнехт, чтобы не разучиться. На вертеле жарились рябчики, а по углам большого камина кипели на двух таганах кастрюли, из которых распространялся по комнате приятный запах фрикасе из цыплят и рыбы. К довершению картины на конторке и комоде валялись порожние бутылки. Увидев приятеля своего, Портос вскричал от радости, а Мускетон, почтительно встав, уступил свое место и пошел посмотреть за кастрюлями, над которыми, казалось, он имел особенное наблюдение. «А, это ты!» — сказал Портос Д'Артаньяну. «Очень рад. Извини, что не могу тебя встретить, но...» — прибавил он с некоторым беспокойством. «Знаешь ли ты, что со мной случилось?» «Нет». «Хозяин ничего не говорил тебе?» «Я просил его указать, где твоя комната, и прямо вошел сюда». Портос вздохнул свободнее. «Что же с тобой случилось, любезный Портос?» — продолжал Д'Артаньян. «Когда я нападал на моего противника, которому уже успел нанести 3 удара и хотел окончить 4-м, нечаянно нога моя поскользнулась, и я ушибся коленом о камень. В самом деле, уверяю честью, счастье этому мошеннику, а то я убил бы его на месте». «А куда он девался?» «Право не знаю. Довольно с него и этого. Он поспешил убраться». «Но что случилось с тобой, любезный друг?» «Так из-за этого ушиба?» — продолжал Д'Артаньян. «Ты лежишь в постели, любезный Портос?» «Да. Впрочем, через несколько дней я надеюсь выйти». «Отчего же ты не велел перевести себя в Париж? Ведь здесь должна быть смертельная скука». «Я так и думал. Но я должен признаться тебе кое в чем». «В чем же?» «Как мне было очень скучно, а в кармане случились те 75 пистолей, которые ты мне дал, то, чтобы развеять себя сколь-нибудь, я пригласил к себе одного проезжего сыграть партию в кости. Он согласился, и мои 75 пистолей перешли в его карман. Да вдобавок к тому, я еще проиграл ему свою лошадь. А ты что, любезный Д'Артаньян? Что делать, любезный Портос? Нельзя же во всем быть счастливым. Ты знаешь поговорку: кто не счастлив в игре, счастлив в любви. А ты в любви так счастлив, что нельзя же, чтобы игра тебе не изменила. Впрочем, что тебе горевать о несчастье в игре? Разве у тебя нет герцогини, которая не откажет помочь тебе?» «Видишь, в чем дело, любезный друг», — отвечал Портос, немало не смущаясь. «Я писал было ей, чтобы она прислала мне луидоров 50, в которых я крайне нуждаюсь, находясь в таком положении». «Ну, и что же?» «Да то, что, должно быть, она уехала в деревню, потому что я не получил от нее ответа». «В самом деле?» «Уверяю тебя. А потому я послал ей еще раз письмо. Убедительнее первого». «Но поговорим о тебе, любезный друг. Признаюсь, я начинал было беспокоиться на твой счет». «Но кажется, что хозяин твой хорошо о тебе заботится, любезный Портос», — сказал Д'Артаньян, указывая на кастрюли и порожние бутылки. «И так, и сяк», — отвечал Портос. «Назад тому 3 или 4 дня невежа подал было мне счет, но я выгнал его со счетом вон, так что я здесь, как на войне, и ты видишь, что я весь вооружен, опасаюсь нападения». «Однако кажется, что ты по временам делаешь смелые вылазки», — сказал Д'Артаньян, смеясь и указывая на бутылки и кастрюли. «К несчастью, не я», — отвечал Портос. «Этот проклятый ушиб не позволяет мне встать с постели. Но Мускетон ходит у меня на охоту и приносит живность». «Мой друг», — продолжал Портос, обращаясь к Мускетону, — «ты видишь, что гарнизон наш усилился. Нужно прибавить и провизии». «Мускетон», — сказал Д'Артаньян, — «ты должен оказать мне маленькую услугу». «Какую, сударь?» «Научи моего Планше этому искусству. Может быть, когда-нибудь и мне придется быть в осаде. Так я желал бы пользоваться такими же удобствами, какими пользуется твой барин». «Ничего нет легче», — скромно отвечал Мускетон. «Нужно только быть ловким». «Молодость свою я провел в деревне, где отец мой в свободное время любил охотиться в чужих лесах. А остальное время что он делал? Он занимался ремеслом, которое я нахожу очень выгодным». «Какое же это?» Это было во время войны гугенотов с католиками. Видя, что те и другие истребляют друг друга с ожесточением во имя религии, он выдавал себя то за католика, то за гугенота и грабил и тех, и других. Обыкновенно он прогуливался с карабином на плече, за плетнями по сторонам большой дороги, и когда, бывало, увидит, что идет католик, он становится протестантом, наводит карабин на путешественника, и когда тот подойдет к нему на расстояние 10 шагов, он заводит с ним разговор, обыкновенно оканчивавшийся тем, что прохожий оставлял кошелек, чтобы спасти жизнь. Само собой разумеется, что при виде гугенота он делался таким ревностным католиком, что сам удивлялся, как он мог четверть часа назад усомниться в превосходстве католицизма. «Я католик, хотя отец мой, верный своим правилам, воспитал старшего брата моего в вере протестантской. Чем кончил этот достойный человек?» — спросил Д'Артаньян. «Самым жалким образом». Однажды он встретился в узкой проселочной дороге с гугенотом и католиком, которых когда-то прежде обобрал, и которые оба узнали его. Общими силами они схватили и повесили его на дереве. Потом они пришли похвастаться своим подвигом в соседний кабак, где мы с братом пили в то время вино. «И что же вы сделали?» — сказал Д'Артаньян. «Выждав время, когда они вышли из кабака, мы стали караулить их на дороге. И как они разошлись в разные стороны, то один из нас напал на католика, другой на гугенота. Через 2 часа все было кончено, благодаря предусмотрительности нашего отца, который воспитал нас в разных верах». «В самом деле, Мускетон, твой отец был очень хитрый малый. Ты говоришь, что в свободное время он занимался запрещенной охотой?» «Да, и он выучил меня ставить сети и удить рыбу. А как я заметил, что наш скупой хозяин стал нам отпускать худую провизию, годную разве для мужиков, а не для таких слабых желудков, как наши, то я и принялся за прежнее свое ремесло. В лесах его светлости, принца, я ставлю сети и закидываю уды. И с тех пор мы имеем превосходную провизию, как вы изволите видеть, рябчиков и кроликов, карпов и угрей. Всю пищу здоровую и необременительную, особенно для больных». «А кто доставляет вино?» — спросил Д'Артаньян. «Сам хозяин?» «Он и не он». «Как так?» «То есть доставляет он, но он не знает этого». «Как же это? Объясни, пожалуйста, Мускетон. В твоем разговоре столько поучительного». «Вот каким образом. Я встретил однажды случайно во время своих путешествий испанца, бывавшего во многих странах и, между прочим, видевшего новый свет». «Но какое отношение между новым светом и этими пустыми бутылками, валяющимися на конторке и комоде?» «Имейте терпение, между этим есть связь.